Глава 13. Первая стычка. Бабадей и Скул тоже заметили, что Занна чем-то расстроена. Чтобы как-то ее развлечь, Бабадей предложил Занне почитать что-нибудь на своем пиджаке. Хотя, откровенно говоря, — добавил он, неуверенно рассматривая лацканы, — это далеко не шедевр. Лично я рассчитывал на большее. От его любезного предложения Занна отказалась, и тогда он жестом фокусника достал из сумки какие-то две плитки. С виду они были похожи на обычные кафельные, покрытые слоем цемента плитки. Модельер с вежливым поклоном протянул их девочкам. Они с сомнением посмотрели на эти странные бутерброды, но запах от них шел такой соблазнительный, а у подруг так давно маковой росинки во рту не было, что они решились попробовать. И правильно сделали. По вкусу эти кафельные плитки оказались почти как хрустящие хлебцы со сливочным сыром. Теперь они пролетали над широкой и полноводной рекой Азмет, на которой стоял Нон-Лондон. Безукоризненно прямой линией она разрезала город пополам. В реку впадали многочисленные, прихотливо вьющиеся между городских улиц притоки. Множество прямых, как стрелы, искусственных каналов, соединяющихся с рекой, образовали густую живописную сеть. Берега реки соединялись многочисленными мостами, и некоторые напоминали девочкам прекрасные мосты родного дома. Другие же ничем не напоминали лондонские, и более того, некоторые из них шевелились, словно живые. «Смотрите, смотрите!» — закричала Диба. Вдали показался мост в форме двух громадных крокодильих морд, уткнувшихся одна в другую носами. Перекусив, девочки заметно повеселели. Диба даже замурлыкала под нос какую-то песенку. Занна тут же узнала мелодию, засмеялась и подхватила ее. Под эту песенку шли первые кадры популярной телепередачи, в которых с большой высоты открывался красивый вид на Темзу. Девочки весело распевали, глядя вниз и любуясь на водные просторы. Зато остальные пассажиры смотрели на них хмуро и озабоченно переглядывались, будто опасались, все ли у них в порядке с головой. То и дело, к автобусу подлетали какие-нибудь птицы и с любопытством заглядывали в окна, и даже, поразительно, не только птицы, но и облака, которые вели себя как настоящие разумные существа. «А вот и высотная рыба!» — возгласил Джонс, и подружки в ужасе отпрянули от окна, увидев медленно приближающуюся рыбину, тело которой напоминало огромный складной нож. Рот у нее был полон острых зубов, а сверху торчал акулий спинной плавник. Рыбина, плавно извиваясь и негромко рокоча, заскользила рядом с автобусом. От обычной океанской акулы она отличалась только тем, что вместо плавников по бокам у этой красавицы плавно колыхались драконьи крылья. Джонс высунулся в окно и застучал кулаком по корпусу автобуса. «Ну, проваливай, мешок с отбросами!» — крикнул он, и зубастое животное испуганно метнулось прочь. «Смотрите, а там что?» — вдруг воскликнула Занна. Вдали, прямо по курсу, показалось невероятных размеров колесо. Нижняя часть его скрывалась под водой, а верхняя поднималась на сотни метров в высоту — как раз почти на такую, на которой летел автобус. «Нон-Лондон-1», — пояснил Джонс. «Именно эта штука вдохновила лондонцев на создание большого колеса обозрения в Лондоне. Я видел фотографии. Знаете, идеи могут переходить отсюда туда и наоборот. Возьмем хоть бы моду. Ваши лондонцы частенько подражают нашей, нон-лондонской моде. Но почему-то лучшие наши модели используют у себя в качестве униформы. А что касается Нон-Лондона первого, тут или какой-нибудь ихний Нав-Нафт пробрался сюда к нам, и оно ему очень понравилось, или, скорее всего, сама идея перенеслась кому-нибудь из ваших в голову. Я одного только не понимаю. Зачем вам понадобилась эта дурацкая вертушка? Чтобы людей крутить? И все, что ли? Нон-Лондон первый, по крайней мере, пользу приносит. Река вращает генераторы, генераторы вырабатывают ток. Полезная штука. И действительно, вместо кабинок по всему диаметру колеса были прикреплены лопатки. Быстрое течение азмета увлекало их за собой, и тем самым колесо вращалось. Прямо над вращающимся колесом висело солнечное кольцо, как бы вторя ему и создавая тем самым удивительное по красоте зрелище. «Люди говорят, — сказал Джонс, — что серединка от нашего нон-солнца и есть то солнце, которое светит у вас там, над Лондоном. Так что ваше светило, которое дает вам дневной свет, — это часть нашего». Занна на глазок прикинула размер. И действительно, диаметр дырки показался ей весьма близким, если не равным диаметру солнца, к которому они привыкли. «Каждое утро оно у нас восходит в новом месте», — с гордостью сказал Джонс. Итак, нон-солнце сияло, и в воздухе в его лучах купались тысячи странных существ, населяющих воздушное пространство над Нон-Лондоном. Бесконечное море крыш украшали многочисленные печные трубы. Впрочем, лишь из некоторых струился дым. Вдруг Занна заметила вдалеке какое-то черное пятнышко. Оно, похоже, летело прямо к ним, вырастая на глазах. «Кондуктор Джонс, а вон там что такое?» — спросила она, указывая пальцем. Джонс достал из кармана подзорную трубу и долго всматривался вдаль, то сдвигая ее, то раздвигая, чтобы как следует навести на резкость. «Похоже, это Гроссбут», — пробормотал он. — Только что ему надо на такой высоте? Они обычно кормятся ниже, на крышах мертвых зданий. Джонс выдвинул трубу на всю длину. — Ага, вот оно что значит. Ну, девочки, кажется, нас ждут неприятности. Теперь этот, как назвал его кондуктор Джонс, Гроссбут, приблизился настолько, что его можно было хорошенько разглядеть невооруженным глазом. На большой скорости навстречу им мчалась, теперь в этом не было никакого сомнения, огромное, размерами не меньше автобуса, насекомое. Встревоженные низким гулом, пассажиры столпились у окон. Да-да, летающая тварь, которую кондуктор Джонс почему-то назвал Гроссбутом, оказалась гигантской мухой. «Обычно они к нам близко не подходят», — недоумевал Джонс. «Ага, вот оно что, глядите! Видите, у нее на спине хаудак!» И действительно, на широкой волосатой спине насекомого, как на слоне, был закреплен большой помост, на котором копошились какие-то фигурки. «Ею, оказывается, управляют», — продолжал Джонс. «Понятно. Это люди с большой дороги, воздушные пираты. Одного понять не могу. Обычно они нападают на одиночные воздушные шары, на воздухоплавателей. Им отлично известно, что автобусы находятся под охраной. Рисковать они не любят». Он помолчал, доставая из колчана лук и стрелы. «Что ж, теперь мое время поработать. Роза!» — крикнул он. «А ну-ка покажи, на что ты способна!» Гроссбутная муха стремительно приближалась к автобусу. Воздушные разбойники, держа оружие наготове, то и дело подгоняли ее острыми копьями, нанося уколы в спину. Обадей в ужасе не сводил с них глаз. Что чувствовал Скул, трудно было сказать, под скафандром не было видно, но и он двигался как-то неуверенно. Диба подняла голову, посмотрела на потолок и толкнула локтем Занну. Там снова шевелились какие-то две весьма странные твари, но это были совсем не крабы. Боже, да это просто кто-то проделал в потолке дыру, просунул в нее руки и шарит пальцами. Через несколько секунд руки исчезли. Вдруг один из пассажиров встал со своего места. Это был тот самый бородатый, закутанный в тогу. Лишь один он, казалось, нисколько не испугался, услышав о приближении гигантской мухи с разбойниками. Он посмотрел на Дибу и встретился с ней взглядом. Под складками тоги мелькнули знакомые пятна. Она вспомнила человека в комбинезоне маляра. Но не успела она и рта раскрыть, как человек сделал быстрое движение к Занне и схватил ее в охапку. «Помогите!» — закричала она. «Диба! Обадей! Скул! Джонс!» Диба беспомощно тыкала пальцем то на мужчину, то в потолок. «Я помню его! Он подслушивал нас на рынке!» — кричала она. «А потом переоделся и поджидал нас на станции «Манифест». Это он сообщил им про нас!» — она указала на приближающуюся муху. «А на крыше у них еще кто-то!» «А ну, заткнись!» — мужчина сжал Занне горло. Она отбивалась как могла, но он был гораздо сильнее и загораживался ею как щитом. Тут на бандита смело бросился Кисляй. Увы, тот с легкостью отшвырнул картонный пакет ногой в сторону. Пассажиры испуганно съежились в своих креслах. Мужчина еще крепче сдавил шею Занны. «Всем стоять на месте, не двигаться, иначе ей конец!» — пригрозил он.